вся эта масса могла броситься, очертя голову, и наделать непоправимых бед. И при одной этой мысли Мазепе становилось жутко. Ох, если придать этому Запорожью более стройный порядок, если бы употребить разумно его силы, чего бы тогда можно было достигнуть? Быть может, не нужно было бы и побратымев по всему свету искать, думал он, внимательно присматриваясь и прислушиваясь ко всему происходившему вокруг него. Наконец, некоторые казаки узнали Серко. «Батько! Батько Кошевой тут!» Кланялись они низко, расчищая с помощью кулаков ему дорогу. «Набег! Батьку дорогу!» — кричали другие, толкая в плечи прохожих. «Тут позаливали собі очі, нічого не бачать! Гей, п'янички, набіг!» «Да сам ти набіг!» — отбранювались те. «Или я сверну тебе шею на бок. Я казак вольный. Иду, куда ноги ступают. Ни ты, ни сам я им не указ». Но вскоре по всей площади разлетелась весть, что Кошевой, батька, славный лыцарь Серко, вернулся. Крики и брань стали стихать. Обрадованные запорожцы, любившие беззаветно своего предводителя, побежали ему навстречу и окружились стеной наших путников, подъезжавших уже ко второму проходу. «Здоров будь, батько! Вітаєм пана Кошового! Век довгий нашому велетню! Слава! Слава!» Понеслись со всех сторон радостные приветствия и слились в какой-то порывистый гул. Шапки, шлыки полетели вверх. Там и сям раздались пистолетные и мушкетные выстрелы. Кто-то бросился даже к гарматам, но гармаши остановили усердных. Выстрелами из орудий созывалась Великая Сечевая Рада. А это могло делаться лишь по приказанию Кошевого. «Здорово! Здорово, детки!» Снял Серко шапку и поклонился на все стороны. «Как поживаете? Что нового? Чего вы заволновались? С радости или с горя?» «Ой, да какой я, батьку, с радости!» — отозвался один сивоусый запорожец с тремя перекрестными шрамами на лице. «Скорее, с горя!» «С горя, с горя!» — подхватили соседи, и это слово пошло перекатываться по Майдану. «Да с какого горя? Горілки не хватило? Или риба перевелась?» Попробовал еще подшутить Кошевой. «Ой, да что горілка? Не о том, батьку, речь», — возразил строго старик. «Разве это не горе, что Украину разорвали надвое? Разве это не горе, что одну половину отдали на съедение ляхам, а другую трощит Бруховецкий? Разве это не горе, что над Запорожьем поставили чуть ли не четверо панов, и трое из них точат зубы, чтоб проглотить нас живьем? За что ж мы с казаками и несчастным поспольством лили кровь и гибли? За что? За права свои, за вольности, за веру, за братьев. А теперь выходит, что за все это нас бить в три кнута? Не бывать тому, не бывать!» Раздался грозный возглас тысячной толпы, и эхо повторило этот чудовищный крик. «Да слушайте, панове, вас одурили!» Заговорил взволнованным голосом Кошевой, думая хоть немного успокоить толпу. Но ему не дали дальше говорить. «Как одурили? Кто одурил?» — закричали кругом. «Вот послушал бы, что говорил посол, пока не заткнули ему рта».